пляже начинаем лекцию по иврите. И есть вопросы по предыдущей лекции. Пока вы готовите вопросы, несколько объявлений. Следующая, последняя лекция состоится не во вторник, а в пятницу, 30 июля. Последняя лекция по курсу Росаяна. Росаяна для репродуктивной ткани состоится 30 июля. Здесь 18.30. Первое объявление. Не перепутайте со вторником. Вторник не будет лекции. Следующее объявление. К нам приезжает известный российский астролог, ученица знаменитого профессора Рао. Вы ее, наверное, знаете, может быть, не видели лично, но знаете ее по ее книгам. Она первый русскоязычный автор, который стал писать серьезную научную литературу по джотишу. Это было еще в середине 90-х, когда она издала первый раз книгу, которая называется «Ведическая астрология». Ее зовут Индубала Давидаси. Известный автор. Он очень давно практикует. Небольшой опыт как астролога, как преподавателя. Она написала много научной литературы, делала переводы с классических канонов по джотишу, Джаймини Сутры и так далее. То есть можно книги Рериха, увидеть ее книги. И она будет читать у нас курс по астрологии не для начинающих, как это делал Шутов, а для людей, которые уже практикуют. Или которые имеют немного базовое знание о джотише, ведической астрологии. Она будет объяснять положение планет в домах. То есть, да, это известно как грахи и бхавы. Грахи – это планеты, 9 планет, и бхавы – это 12 звездных домов. И что происходит, когда планеты находятся в разных домах, какие характеристики личности и событий они несут. И будет 22, 27 и 29 июля, 3 августа, начало 18.30, в этом зале. Поэтому те, кто знают астрологию немного, знают основные свойства планет, домов и знаков зодиака, пожалуйста, приходите, будет очень интересно. Можете более углубленно читать карты свои, родственников, людей, друзей. С другой стороны, очень полезно с точки зрения медицины, потому что она также будет объяснять медицинские аспекты каждого положения. На этот раз у нас не прочитает медицинскую астрологию. В следующий раз, когда мы ее пригласим, попросим ее прочитать курс медицинской астрологии. Какие вопросы по предыдущей теме? Тема была Росаяна для костной ткани. Астхидаси. Скажите, пожалуйста, ваше мнение о Мугамбес? Многие мои знакомые ходят. Это очень полезно для... Расшифруйте слушателям, пожалуйста. Там такие специальные коврики скудовые, которые во всех спит. Это такая лечебная кровать, на которой либо шунгитовые, либо нефритовые пластины. И которые, да, я знаю. Я сам на этой кровати лежал, не делал массаж, у меня такого массажа не было. То есть там есть противопоказания. Но в целом, то есть противопоказания описаны в литературе, которая прилагается к этому аппарату. Но вообще аппарат нормальный. Просто если у кого-то есть индивидуальная непереносимость нефрита, шунгита, нужно просто все это знать. Но также с гипертонической болезнью не стоит это делать раз. Это противопоказание. Главное. Второе, самое главное, это... спондилез и остеохондроз шейного и верхнего грудного. То есть там Т1, Т2, Т3, Т4, С1 по С последний. С1 по С последний, когда есть достаточно сильный спондилез или остеохондроз, там есть, может быть, остеофит и так далее, это с разрастания позвонка. И если есть механическое воздействие на нервы и механическое воздействие на сосуды, например, стеноз артерии или вен, да, то нужно быть очень осторожным. Лучше в таких случаях ходить к человеку, который руками будет делать. Да. Людей, которые этим занимаются, моих знакомых, были случаи, когда люди вот с такими проблемами, у них начиналась настолько сильная спазматическая головная боль, пришлось вызывать скорую, снимать, там, вводить внутривенно раствор, чтобы сосуды расширяющие. Да. То есть можно повысить давление. С людям, у которых остеохондроз, спондилез шейный, верхний грудной, то для них очень опасно какие-нибудь методы, миллимеры, когда повышается давление. Давление внутричерепное. Можно еще? Да. Скажите, а вот хрящевая ткань и связки, это вообще... Ну, костная ткань. Это кастрия. Считается, мы просто разбираем достаточно популярно, но вообще у каждой ткани основной дхату есть еще у подхату, под ткани, так называемые, связанные с ней всевозможные ткани. И уставная ткань, то есть связки, то, что называется, хрящевая и так далее, считаются частями костной ткани. Постоянно, которое будет полезно для костной ткани, будет также полезно для пищевой, пища, массаж и так далее. А употребление именно пищевой? Пищевой ткани не обязательно кушать поросячьи ушки или ножки. Не обязательно. Ну вот кальмары, например, хрящ кальмара. Вот я просто услышала, что именно пищевую ткань очень хорошо восстанавливает. То есть если принять все меры, которые мы проходили на прошлом занятии, то синтез хрящевой ткани будет нормальным. Спасибо. Еще есть вопрос, может быть, по теме жировая. А про зубы, может? Да, зубы также являются артхидату, естественно. И есть такой закон, что в первую очередь любые аномалии асхитхату или костной ткани диагностируются или проявляются, да, по зубам. Можно диагностировать по состоянию зубов раз, по состоянию ногтей два, потому что ногти являются продуктом, частью костной ткани. И, то есть состояние ногтей, видим, что часто у людей меняется. В течение месяца можно заметить, что на ногтях они растут быстро, могут появляться продольные или поперечные борозды. У ногтей может смениться цвет, теряется блеск, становятся матовыми, становятся неэластичными, например, слоятся, крошатся и так далее. Все это сразу же говорит о том, в каком состоянии находится костная ткань. Но идея такая, что не значит, что вся костная ткань уже там запущена. Просто ногти — это первые ласточки, если можно назвать. Да? То есть по ногтям. Костной тканью, в принципе, там нет, может быть, еще глубокой патологии, но просто ногти как индикатор, как лакмусовая бумажка того, что следует обратить внимание. Если продолжать жить, есть, делать так же, ничего не менять, то следующим будет уже костная ткань сама. Зубы тоже. И волосы также. Состояние волос, зубов и ногтей. Волосы становятся сухими, ломкими. Попадают, теряют, то есть становится плохая фактура. Сразу нужно смотреть состояние костной ткани. Мы знаем, да, что в прошлый раз мы говорили о причинах нарушения функции щитовидной и паращитовидной железы. И часто бывает, что женщин, которые страдают этими нарушениями, у них ухудшаются волосы, они начинают выпадать. Да? Типично. Впадают волосы, становятся плохими. Она говорит, волосы стали плохие, что делать? Дает анализы, ее направляют. Оказывается, что у нее нарушение щитовидной железы. То же самое с ногтями. Если у нее волосы начинают выпадать, то ногти тоже ухудшаются. Может быть, зубы не так быстро. Белые точки в ногтях говорят о том, что нужно уделить внимание, сделать сделать, может быть, кардиограмму. С другой стороны, говорит о том, что нарушается метаболизм или баланс цинка в организме. Элемента неорганического цинка. Словно говоря, не хватает по-русски. Не усваивается, плохо усваивается цинк. Детей такие белые точки часто появляются, а они не говорят. То есть у детей, если ребенок в принципе здоров внешне, то есть он не чахлый, здоров, но у него появляются белые точки, это не говорит о патологии какой-то. Просто дети очень активно растут. Для детей, естественно, когда то есть тело растет непропорционально, появляется то есть, сердечная недостаточность в каком-то смысле. Это проходит. Для детей это не тревога. Хотя стоит, может быть, обратить внимание на то, достаточно он потребляет продуктов, содержащих цинк. Где содержится цинка больше всего? Скажите мне продукт из вегетарианских. Нет. Из вегетарианских продуктов. Где больше всего цинка? Нет. Капусте. На имбире свежем. Ингвера сакта. После мясных, после устриц, после там, еще чего-то. Не в курсе. По-моему, устрицы больше всего из мясных продуктов содержат, но растительных цинка очень много в имбире, семечках, капусте и так далее, уже кальраби там, и так далее, в зеленых листовых овощах тоже втором крестном. Просто если подросток... Вот ребенка, например, он не будет никогда есть имбирь. Да? Ребенка просто нужно давать нормального качества, чего он опрашивает, потому что в составе там достаточно много цинка. Содержит много имбиря и растений, качественно содержащих цинк. Бывают даже сейчас, я не знаю, есть у нас здесь, выпускают детские, чего он опрашивает. Нет у нас таких? Все такое в щадящих дозах. Значит, в зависимости от массы тела, либо половина, либо четверть дозы, и все. Обычно детям нравится, если нет, их можно дурить просто. Опять разводить его с чаем вместе. Размешивать. Пусть оно в виде чая открывает и все. И с молоком. Ну, для них полезно. И, как правило, у взрослых людей, кто жаловался на эти, как называют, детские подарочки, да? Да, подарочки, когда. Пациенту назначали препараты, которые улучшают работу сердца, улучшают кардиотоники, которые улучшают работу сердца, кровообращение, то через где-то 2-3 недели начинали проходить, то есть за месяц мы их убирали. С Арджуна и схожие с ней препараты, которые доступны. Если это не какая-то там патология сердечная, а просто появились, попить арджуны 2 недели, препарат, то проходит и цинк. Все будет хорошо. Скажите, а в подростковом возрасте, когда вообще у меня вот сын, он щелкал суставами, перед тем, как даже есть, он сначала щелкнет так весь перещелкивается, потом только начинает есть. Если скажешь, намекнешь, что вот, вот зачем сказал, он снова начинает это. Что здесь тогда? Надо было чеванпраш давать? Нет, нужно просто кушать больше жирного просто. Ну тогда вот это уже ушло. Кушать больше жирного, добавить просто количество масла. Масло, да? Желательно сливочного. То есть масляных субстанций, короче говоря, жирных веществ в пищу. Слегка увеличить потребление жирных веществ. Второе. Перестать пить холодную воду. Пить теплую воду. И третье. Начать потреблять утром и вечером в течение, может быть, месяца. Чашку вот примерно вот такую. Видим, кстати? Такая чашечка молока, а еще если оно плохо усваивается, можно еще меньше. И в эту чашку молока пол чайной ложки имбиря сухого. Просто утром натощак, вечером перед сном. Теплое молоко, такая чашечка. Угу. Не больше, можно меньше. Куда пол чайной ложки сухого имбиря. Через какое-то время треск проходит. Угу. Увеличиваем жирные продукты, молоко. Перестаем пить холодную воду. И если есть возможность еще делать промасливание тела, суставов, такими движениями. Угу. И пока не пройдет, да? Да, пару недель, пока не месяц. Пройдет. А? Пока не пройдет. Угу. Сколько имбиря на полчашки? Полчайной ложки. Он бывает разный, бывает выдохшийся, он слабый, бывает свежий, он сильный. Сильный, то меньше так, чтобы возможно было пить. Еще вопросы есть? Свойство масла пихты. Свойство масла пихты. Оно такое же редкое это. Да, свойство масла, оно очень хорошо проникает, но почти не имеет вискозности. У нее есть три главных действия. Первое действие это даже четыре. Отхаркивающее. Если его использовать как масло с каким-нибудь, например, ингалятором вместе. Отхаркивающее, то есть он отделяет мокроту из дыхательной системы. Да, первое. Знаешь, что такое пихта, да, все? Пихта это хвойная, которая растет в южном климате длинными иголками, похожая на сосну, более раскидистая, и у нее есть шишки. А второе действие главное у него это суставы. Наружно, массаж. За счет хороших проникающих способностей. Похоже на скипидар, или на камфорное масло. Например. Следующее действие. Хорошее, скажем так, воздействие на почки. Способствует. Часто применяют при пилонефрите, называемой патологии почек, в качестве, например, массажа наружно, при воспалении мочевого пузыря масло пихта добавляют несколько капель в чай, с такой, которые там медвежьи ушки или брусника. Который снимает воспаление в мочевом пузыре, добавляют еще 1-2 капли пихты, пихтового масла. Снимает жжение, воспаление, спазмы. Mm-hmm. Место для почек также используется. В основном наружно. Также, когда человек поясницу простужает, у него боли в поясничном отделе позвоночника, делают массаж всегда маслом, можно чистым пихтовым, но оно такое достаточно пахнущее сильно, сильным запахом. Его обычно разводят вместе с чем-то, его чистым так не массировать никогда. Каких пропорций разводят? Оно как скипидар, но его можно использовать вместе с сезамом. Сезамовое как базовое, просто запомните, что если нет кожной патологии, нет псориаза, сильной экземы, то сезамовое масло всегда базовое для всех. Ну или как бы для головы там, да, то есть используется в основном как базовое, миндальное, кокосовое. Ну, в принципе, для поясницы. Всегда использовалось для тела базовое сезамовое. Пропорции. Только оно не эфирное. Используют. Можно один к одному смешать вообще с седаном. Хорошо размешать. Они смешиваются, потому что у них жирная основа. еще есть? Нет, я не могу подсказать, только еще курсы есть, но смотрите, если он туда где. А анализ дать сначала? Обязательно? Нет. Еще обязательно анализ дать, и вне зависимости от того, укусил он или какой-то энцефалитный он, или он с вирусом отрываемый, сразу же начать употреблять в повышенной дозе таблетки листерфнима. У нас не в порошке в Латвии доступных таблет, разные компании его делают. Повышенная доза означает по 3 таблетки после еды 3 раза в день взрослому человеку. Буквально там до тех пор, пока анализ не сделают, там несколько дней, 5-6 дней надо попить. Жидкости больше пить. Что ты говоришь, сейчас укусы овода и ос, что ли, какие-то необычные в этом сезоне. Оводы мутируют, превращаются в шершни. Или шершни, это вообще ужас. Если нет, возможности делать анализ. Нужно пить ним просто и да, в ближайшее время делать анализ. Один он не очень? Или это просто сильная химия? Да, лучше ним, потому что у него действие не убивает печень и так далее. А если эти особи укусили, тоже ним хорошо? Да. Ну вот это вот, шершни. Нет, здесь они, у них другое, да? У них другое, то есть здесь больше всего подходит масло чайного дерева или лаванды. Можно даже лаванды эфирные. Просто на место укуса намазывается и все. Угу. Даже лаванды это. Потому что они не переносят инфекцию, они просто кусают и местное воспаление. Кончили, да? Да. По поводу. Сейчас нервная ткань или нервная система. Нервная система по аюрведе, да, основная функция по санскрите называется четана. Четана означает давать человеку сознание. Нервной системы мы воспринимаем мир и выражаемся. Воспринимаем его и выражаемся в него. И сколько вы понимаете, что нервной системе вообще в расаянии, в этой отрасли аюрведы уделяют самое большое внимание, потому что деятельность нервной системы зависит, в принципе, все остальное. Поэтому два в расаянии. Как бы двум системам уделяют самое большое значение. Первое это нервное, а второе репродуктивное. В целом для рассаянной, для нервной системы есть специальное название. То есть все эти растения, пищи, которые употребляют, называются медхия. Рассаяны. Часто на различных препаратах, может, в каких-то индийских баночках вы будете видеть такое вот слово. Когда будет описано действие препарата, там будет написано просто медхия расаяна. Медхия расаяна означает расаяна для нервной системы. Просто слово медхия, слово медха называют разум или ну как бы психические функции человека. Медхия это прилагательное расаяна для психики. Ну и в целом, этими расстоянными метки в целом стараются улучшить качество, такие как разум, память. Внимание, память и разум. То есть цель метхи расаяны, да, ну и побочно, ну, безусловно, все это также оказывает положительное воздействие на вообще центральную, вообще на нервную систему человека. Является тоником нервной ткани. Нервная ткань начинает отвечать своим нормальным функциям. У человека уменьшаются боли в теле, да, когда он применяет эти расаяны. Меньше боли, лучше чувствительность, хороший сон, улучшается зрение, обостряется. А поскольку нервная система в целом, да, связана с, также с деятельностью чувств, зрение, обоняние, слух, и так далее, и моторные чувства, то есть наконец самовыражение, то деятельность, зрение, обоняние, осязание улучшается. Также они дают в каком-то смысле спокойствие человеку, эти расаяны. Они не то чтобы являются транквилизаторами и прибивают человека, что он становится в полусонном состоянии, да, как, например, от каких-нибудь седативных препаратов. Нет. Здесь просто нервная система начинает работать в нормальном тонусе для данного человека, да, согласно его практике. Если он слишком возбужденный, то они делают его спокойным. Если человек очень заторможен, то они приводят нервную систему в нормальный тонус. При регулярном их употреблении у человека уменьшается склонность к депрессиям, истерии, возможным невротическим проявлениям. Как бы надо знать сразу же, да, что сама расаяна, сами сколько это вещества, они не могут человеку, хоть и говорят, что улучшается разум, сам разум невозможно увеличить с помощью медикаментозных средств. Просто условно это принимают. Разум не увеличивается с помощью лекарств и питания. Разум развивается человеком самостоятельно. Его невозможно с помощью еды и лекарств увеличить. Просто мы с помощью расаяны готовим ему так называемую материальную базу. Делаем условия, идеальные условия, при котором развитие разума возможно. Все эти расаяны улучшают мозговое кровообращение за счет того, что большинство из растений, которые мы начали проходить, они способствуют расширению микро-микро-микро-микрососудов, которые находятся в головном мозге. Мозг получает нормальное питание, кислород, улучшается обмен веществ, нервной ткани, старый головного мозга и так далее. То же самое происходит с спинным мозгом, долговатым, жучок, как самая центральная нервная система. С другой стороны, эти вещества получают сам синтез, да, все они имеют природу, особенно пища, да, которая пользуется как расаяна. Они сладкие, питательные, и тем самым улучшают синтез нервной ткани. Она, клетки хорошо делятся, клетки делятся, растут молодыми и здоровыми. Тут человек просто, мы говорим, у него улучшается самочувствие, можно так сказать. Просто чувствует себя нормально. От этого, в принципе, зависит все остальное здоровье, можно так сказать. Также в состоянии для нервной системы очень большое внимание уделяют массажам и специальным процедурам физиотерапевтическим, а аюрведы, такие как литье масла на лоб или ширадхара. одна из главных прасаян, мы о ней поговорим. То есть массаж, определенные лекарства, питание. Невозможно обойтись без йоги, медитации и связанных с этим практик, может быть, которые похожи на йогу и на медитацию. Это могут быть какие-нибудь круговые танцы или практики релаксации. Да. То, что может. Происходит основная линия расстройств. Самое главное, бич современного человека, это недосыпание. Ему в первую очередь нужна расаяна, и от чего нервная система приходит в расстройство. А это приводит в свою очередь к чему? К истериям, невротическим реакциям, то, что мы называем неврозом. В течение дня общения, депрессия, называемому нервному истощению, истощению нервной ткани. То есть нервная ткань, но также ткань, она также требует питания. И в отличие от, скажем, нервной, там и мышечной ткани, если для них как бы основное внимание мы оказываем. Уделяем питанию, лекарствам, потому что там нужна именно масса. То есть здесь нервной ткани просто недостаточно кушать продукты, которые улучшают ее синтез. Восстановление и состояние нервной ткани очень сильно зависит от того, как человек умеет отдыхать. Как человек умеет расслабляться. Человек, который не умеет расслабляться, не умеет отдыхать, не досыпает, или он спит ночью, но не может спать, он просто смотрит в потолок, крутится. Мучается, может укреплять все это перорально, но результат будет очень слабый. Будет, безусловно, но уметь расслабляться и хорошо спать. Нервная ткань, клетки, в частности, головного мозга, восстанавливаются, как я уже много раз повторял на разных семинарах. Лучше всего во время глубокой фазы сна. Опять приведу пример с людей, которых я встречал очень интересных и очень странных, да, современных психиатров жизни. Совершенно сухие и внешне, как бы как скелет выглядящие люди, да, которые питаются в день маленькой чашкой риса, какой-нибудь щепоткой соли, да, пьют воду или чай какой-нибудь, или просто воду. У них пища очень бедная. Называем это пищей очень скудной. В принципе, там не от чего синтезироваться ни нервной, ни костной, никакой вообще ткани. И люди мало спят. Может быть, по 4, по 3, по 2 часа. Но они не психопаты, не неврастенники. У них очень хорошо все спокойно. Потому что эти люди, они практикуют постоянно спокойствие, расслабление, глубокую релаксацию. Используют практики медитации, практики глубокого расслабления. Поэтому у них нервная ткань хорошая, они здоровы психически, нормальные люди. В Тибете пища очень бедная. А чем выше вверх, тем хуже питание, более скудная пища. Люди абсолютно психически спокойные, расслабленные. У них все в порядке с нервной тканью. Они спят очень глубоко, у них нет кошмаров. Может быть, просто они имеют мало информации, которую мы перегружены. Да, это второй пункт. То есть я понимаю, мы сейчас говорили о сне. Конечно. Эти люди не обязательно живут в Гималаях или в Тибете, или в Китае. То есть достаточно большая часть этих людей практикуют, они живут в больших городах. Они живут, как мы с вами, но мы их как бы не можем распознать, что они внешне. Чем не отличаются, но они сохраняют внутреннее спокойствие и умеют отдыхать. За счет того, что им знакомы секреты расслабления. Это является, может быть, по-моему, на мой взгляд, самый главный рассоянный на нервной ткани. Ослабление и глубокий сон. И без этого никак. Поскольку, да, действительно, а что делать, естественно, нету, тогда уже приходится с помощью медикаментозных средств, с помощью массажей, с помощью питания выводить пациента на здоровый сон. Да, выводить его. Приводить его к здоровому сну и добиваться до этого. В виде признаком здоровья и признаком того, что у пациента как бы ход болезни повернулся в позитивную сторону, да, и начинают давать хороший прогноз даже при тяжелых болезнях. Когда у пациента три вещи начинают проявлять. Первое – это хороший аппетит. Второе – это хороший сон. Третье – нормальная либидо. Три вещи, которые говорят о том, что дело пошло на поправку. Три вещи. Хороший аппетит – это признак агни. Здоровый сон, то есть признак питы нормальный. Второе. Здоровый сон означает, что у человека вата доша пришла в норму. Нет беспокойства. Да, таких сильных. Ее устаканили. Хорошая либидо означает, что пациент начинает накапливаться отжиз. У него короче говоря, он перестал своей болезнью сильно расходовать отжиз. Пошло накопление отжиза. Значит, лечение идет по правильной траектории. Политика лечения взята правильно. Экстрасаяна, которую дают для отжиза, помогает. Противоватные лекарства помогают. Лекарства для пищеварения тоже попали в точку, тоже работают. Все. И, безусловно, от этого у него появляется больше физических сил. Да, он уже там может гулять, сидеть. Соответственно, сопротивляемость болезни. На этом этапе многие люди не из больницы сбегают. Опять пускаются в старые программы. И начнем. Мы говорим о том, что нарушенный сон или бессонница, нарушение сна, недосыпание главная причина истощения нервной ткани. Второе это большой объем информации, который находится у человека. Я называю это так же, как в компьютере, буфер обмена. У человека есть также буфер. Мы называем это порог между сознательным и бессознательным. Называем это многоподпороговой информацией, которую человек набирает в течение дня. Это связано с тем, что слишком много источников информации. Каждая уважающая себя организация, она старается любой ценой захватить внимание потребителя. То есть правдами и неправдами. Самое страшное, что наше сознание, я вам вначале как бы такие страшные вещи не говорил на предыдущих семинарах, но бы стоит сказать. То есть наше сознание, то есть наша психика, условно, в целом, воспринимает все на 100%. Но какая-то часть воспринимается нашим сознанием. Мы это запоминаем, там, вспоминаем, то есть мы помним об этом. А все остальное загружается сразу же, воспринимается бессознательно. Но идея такая, что психика, как огромный радар, воспринимает все, что происходит. И этим пользуются современные три кита прогресса. Маркетинг, пиар и брендинг. Эта наука известна всем, тех, кто занимается этими тремя китами. Специально учат этому университетах. Чем серьезнее университет, тем более изощренные методы воздействия на потребителя. Подход его сознания, подход его выбора. А нейролингвистическое программирование сюда же относится? Нейролингвистическое программирование это как оружие, которое можно использовать во благо и во вред. NLP это практика, которая используется кем-то во благо, а большинство использует ее во вред. То есть, скажем, масс-медиа, когда наука, то есть целые отрасли есть в науке, такой как фокусы языка, так далее. Как говорить, как показывать, что это. И именно из-за этого наша подкорка, или пороговая вот, составляющая психики, она перегружается на совершенно ненужные для нас, но нужные для предприятий или корпораций, или фирм всевозможных. Нужная информация для них, но ненужная для нас. Она находится там и, соответственно, ориентирует нас в нужную сторону без нашего контроля. Чем больше у человека под порогом находится информации, тем у него беспокойнее сон. И у него затрудняется, ухудшается процесс глубокого расслабления, который ему нужен для того, чтобы нервная ткань отдыхала, хорошо синтезировалась. Ну и сам, до тех пор, пока у маджатхат для нервной ткани есть задание, отдыхать она не может. Поэтому человеку сложно высыпаться и восстанавливаться во время сна. Потому что подсознание занято постоянно оценкой и обработкой того, что мы получили во время бодрствования. Это приводит к хронической усталости, что очень сильно истощает нервную систему. Мы говорим, от этого проявляются возможные ее патологии. Вплоть до самых тяжелых. И как это средний склероз, паралич, так далее. Шизофрения также считается патологией маджатхаты. Это второй фактор, да? То есть перегруженность информации. Вы скажете, а что же делать? Что же делать? Фильтровать информацию мы не можем. И смотреть, да? Не выход. Просто если бы телевизор был единственным, как сказать, источником этого всего, было бы очень просто. Надо было от него избавиться, понимаете? Если вы просто не смотрите телевизор, на вас все равно найдут управу. Отстраняться. Да, если вы не смотрите телевизор, на вас все равно найдут управу. Помимо телевизора, много чего еще есть. Даже просто язык. Самый первый метод программирования, антипрограммирования, это язык. Обычный язык, на котором он говорит. Русский, латышский. Через обычный язык можно программировать. Самое безобидное, самое простое. Ну, не такое безобидное. Ну, имейте в виду, что самое обыденное, без которого сложно. Идея, ну, как бы это опять же выходит за рамки семинара, идея в том, что нужно стараться как бы быть взрослым, развивать у себя, или не развивать, а устанавливать у себя одну из потерянных функций нашей психики. У нас есть возможные функции, и одна из них забытая функция, которую Карл Густав Юнг много писал, он ее называл трансцендентная функция, или трансцендентальная функция. Она развивается посредством созерцания, медитации, практики самосознания, да, в процессе познания себя. Это наш драйвер, который по праву наш. Он у нас установлен с рождения. Это по праву наша функция, которая у нас есть. Называется трансцендентная функция. Она развивается человеком и дает ему возможность быть более-менее трансцендентным к воздействию внешней среды. Идея в чем? Что когда... То есть схожее магнитит схожее. То есть если есть что-то, к чему может примагнититься та информация, которая идет, то она примагничивается. Понимаете идею? Mm-hmm. Очень простой. То есть, с одной стороны, да, мы вложены со всех сторон, с другой стороны, есть хорошая новость. То, что идет, то, что попадает, то, что принимает бессознательно, она воспринимает все на 100%. И оно даже когда развита трансцендентная функция, оно все равно будет воспринимать это 100%. Но она как фильтр получается, да? Но мы можем быть трансцендентны, а можем быть имманентны по отношению к тому, что просачивается через психику. Да? Понимаете? Мы можем быть трансцендентны, и тогда, когда это просачивается, мы как можно меньше нахватываемся. Мы можем быть имманентны, когда у нас есть много якорей, так называемых, для магнитов, к которому прилипает все, что мы потребляем. Называют эту трансцендентную функцию как бы симптомом ее, то, что она развивается, это внутренняя отстраненность. При этом человек абсолютно нормальный и социальный. То есть он не обязательно аскет, он внутренне отстранен от того, что пытаются в него загрузить. Он также смотрит, также ест, также видит. В Бхагавад-гите это очень хорошо описано. Я Арджуна спрашивает у своего учителя Кришны, а как выглядит этот человек? Как он спит, как он ест, как он ходит, как он видит, как он смотрит, как он сидит? Что он делает в тот момент, когда он как бы, у него нет работы, когда он сам собой остается один на этом? Что он, как он спит, симптомы? Поэтому Кришна очень долго и подробно объясняет то, что я вкратце говорю. Он внешне ничем не отличается, он также спит, также ест, также сидит, также смотрит, также ходит. Все так же. Никогда не отгадаешь. Но внутри он абсолютно отстранен от всего происходящего. Он похож на, он говорит, Арджуне, он похож на просто свидетеля, на наблюдателя, который просто отстраненно наблюдает за всем. При этом он испытывает счастье, а не просто, скажем, с кем сравнить. Находится в одиночестве, страдает от этого, у них эта фрустрация, что все можно, а мне нельзя. Нет, он при этом испытывает счастье и блаженство. Просто от своего существования и переживания этого состояния. Все. Единственный выход. Поэтому говорим, что расаяна для маджа-дату одна из, как бы, если мы говорим о поведении, то это развитие трансцендентной функции через осознанность, познание себя. В первую очередь расслабление, медитация. Недосыпание, второе, перегруженность порога нашего, да, материалом, который получаем от внешнего мира. Третье, это долгие изнурительные болезни, которые сильно истощают нервную систему. После тяжелого гриппа, которым переболели зимой, скажем, требуется всегда хотя бы месяц или хотя бы две недели на растущую луну, расаяна для нервной ткани, чтобы вы опять стали работоспособны, и у вас не было, самое главное, осложнений, которые часто дает грипп в последнее время. У меня были пациенты, которые как бы после гриппа обнаруживают, что у них начинают развиваться жалобы, то есть мигрени сильные появляются, теряется сон, то есть происходит осложнение центральной нервной системы, головной мозг. Одной девочке после такого гриппа, девушке, у нее опухолевый процесс начался в голове, обнаружили маленький очаг уплотнения, там обнаружили по мигрени, переболевшего два раза гриппа, зимой, то есть головные боли, мигрени, сделали снимки, все обнаружили уплотнение, все очень быстро. А если во время болезни, вот при гриппе, полностью сон просто исчезает? Что это означает? Означает, что нужно употреблять аюрведические снотворные. То есть любой ценой нужно во время гриппа и во время тяжелых болезней достигнуть. То есть обязательно. То есть два правила. Первое, не спать днем. От этого будет ухудшаться состояние пищеварения всего-всего-всего. Да, будет много слизи накапливаться. Второе, установить ночной сон. Плодотворный и здоровый, потому что во время болезни то, что мы сами не можем справиться с болезнью, мы помогаем медикаментозно, но большую часть мы делаем сами. Нужно максимально увеличить эту функцию нашего восстановления. Для этого нужно добиться хорошего аппетита, как я говорил, да, в предыдущих лекциях, чтобы человек хотела кушать, добиваться, то есть сна и аппетит. Там либидо еще есть, но не надо добиваться. Но сон, добавить ценой и выйти на нормальный сон. Второе, хороший аппетит, чтобы на завтрак, на обед и на ужин он очень хотел есть. Победа с вами. Болезнь будет побеждена уже в ближайшие дни. Переломный момент у вас. Для этого использовать вещества, лекарства, которые мы говорили в самом-самом начале, которые для пищеварения. Сжигают аму и улучшают, усиливают пищеварение. Это называемые пачины и дипаны. Всевозможные вот эти вот шанка бати, там кингвасты чурна, ламбаскар чурна, свежий имбирь, черная соль, трикату. Все стимуляторы ферментативной системы. Ну и параллельно мы говорим когда об пищеварении, соответственно и стул нужно сделать идеальным, проходимость кишечника, чтобы поразнялся кишечник хорошо, не было никаких постоянных процессов. Но если пациент будет спать днем, тогда будет плохо с пищеварением у нас. После гриппа всегда, после тяжелых заболеваний, всегда 2 недели как минимум. Желательно с первого дня до полнолуния. 2 недели растущей луны, ну или уже как придется, провести расаяну для ответка. И во время не проводят, потому что лекарства, которые имеют эти свойства, они сладкие и горькие. Да, они могут, ну, наоборот, затормозить процесс лечения. Да? То есть они немножко по качествам, по свойствам, по вкусам не подходят, чтобы во время самой болезни не давать. Что вы хотели спросить? Я как раз про растущую луну хотела спросить, потому что я не успела записать раньше, когда вы сказали, что на растущую луну. Ну, это лучше, но лучше расстояние начинать на растущую. Но если нет, то ничего страшного. Дальше и пациенты, которые постоянно испытывают головные боли, мигрени, требуется расаяна для мандалкапа. При этом любой этимологии головная боль, неважно, она возникает просто из механической причины, у него, как я уже там говорил, в шейном отделе сужаются из-за остеохондроза, спондилеза сосуды, от этого у него появляется застой крови, да, где-то. Кровь, например, сюда возникается нормально, да, а здесь на выходе пережимается. Да, появляется застой просто крови, который вызывает спазм. Не важно, какой, из-за чего головные боли, но всегда нужна. Потому что головная боль, по статистике, она истощает нервную систему почти что быстрее всего. Самый как бы истощающий вид боли. Головная, головная, зубная. У человека голова болит, он становится совершенно не боится. Дальше очень важно. Расаяна обязательно требуется людям, которые работают. Такая расаяна вне зависимости от самочувствия человека. Неважно, как он себя чувствует. Он требуется постоянно, в течение всей жизни. Людям, которые занимаются и работают ночью. Вот только столько он работает ночью, ему постоянно нужна расаяна для мандалкапа. Неважно, как он себя при этом чувствует и говорит, что мне все равно, я хорошо, я отсыпаюсь днем, неважно. Ночь есть ночь, день есть день. Ночью нужно спать, днем нужно бодрствовать. Если наоборот, то нужна расаяна. Дальше люди обязательно, следующая расаяна, людям, которые находятся на вредном производстве. Вредное производство – это производство, в котором человек вдыхает через респираторную систему промышленные токсины и яды. Например, лакокрасочный цех. Я помню, в детстве мы в школе делали на дискотеке цветные лампочки, и нас, ну, как бы, какие-то знакомые мужики нам разрешили в витражном цехе в мастерской покрасить лампочки нитрокраской. Я побыл там час. Витражки. Там делают витражи свинцовые самые и красят нитрокраской и цветной рисунки. И там стоят лампы, значит, с вентиляторами, которые сразу же это сушат. То есть это моментально все испаряется. Мы час красили, я вышел на улицу, была зима, я помню. Открываю дверь из сторожки, выхожу, там сугробы, снег, а у меня там Африка. То есть как в мультфильме про Чунга Чанга. Пальмы, там бурашки бегают вокруг, радуги в небе, там четыре солнца, по-моему. То есть полная галлюциногенная атмосфера на улице. И температура вообще не чувствуется. То есть я вообще не понял, где я. Полная галлюцинация была. Такая обширнейшая просто. Да. Ну, ты как токсикоман. Задействующая, да. Слух, зрение, обоняние, то есть там пахло бананами, там чем-то еще. Как диклофосы нам дышались, да? Все, это просто была ацетон. Ацетон, нейтрокраска, быстро сохнущая с ацетоном. Mm-hmm. Почему происходит отмирание клеток головного мозга, да? То есть он вызывает некроз нейронов. То есть токсины, которые человек вдыхает, особенно химические. То есть фактически токсикомания на этом основана. Да? Если курёк момента одеть на голову, mm-hmm. то есть вникают галлюцинации и сильная некроз нейронов головного мозга, отмирание клеток, которые очень тяжело там синтезировать. Так. Обязательно требуется, постоянно. Это может быть с удобрениями, с химикатами, да? Те, кто в дрогасе работают кассирами, продавцами в магазине, им нужна такая расстояние. Там каждую неделю увольняются, да, и так далее. А вот типография, где краски? Типография, где сильнее свинец. Все виды, да, все виды предприятий или химическая промышленность, или, не знаю, там, парфюмерная промышленность. У меня одна пациентка была, которая в Англии работала полтора месяца на заводе бодишоп. Она просто была на конвейере и раскладывала по банкам, ну, кремы, там, бодикрем, там, на конвейере фирмы бодишоп. Который позиционирует себя как очень натуральный. Пришла ко мне к псориазу, которого у него никогда не было, она, он не развился, вылез через там, поработала. Она поняла, что пора оттуда уходить. С компьютером есть? Компьютером? Да, тоже те, кто работают с компьютером целый день, тоже требуют постоянно, периодически. Не может не постоянно, но можно маленькими дозами просто скажите лекарства постоянно подпивать. Потому что постоянное сидение за компьютером очень вредно для нервной ткани. Почему это вредно? Потому что здесь тот же самый эффект. Глаза постоянно схватывают вылезающие, всплывающие окна на экране. И огромный массив информации, который постоянно меняется. Проходит. И глаза работают по очень, ну, такой сложной траектории. И мы же не просто смотрим, да? Мы в любую информацию, которую мы получаем, мы ее должны сначала перекодировать в наши нули и единицы, которые будут восприняты нашим мозгом. Да? Наши нейроны воспринимают на уровне 0 и 1 тоже примерно так. Двоичная система. Нам сначала нужно картинку разложить, любую, всплывающую моментально, на нули и единицы. Это требует очень большой нагрузки на определенные функции. Она защищает. Поэтому программисты, у них хроническая болезнь, те, кто сидят за компьютерами, не могут спать. Они компенсируют это шоколадками такими, фазер, и кружками кофе сладкого с молоком. Они компенсируют это, потому что мозг требует сладкого. Вот эти детские игры, что они себе... Это очень плохо тоже. То есть идея такая, что телевизор, детские игры и то, что связано с быстро всплывающими окнами, мелькающей информацией, снижает вот это концентрацию, повышает концентрацию внимания, внимательность. Она делает из человека, ну не то, что не программирует, прививает ему новую привычку такую, когда человек очень сильно сосредотачивается не на реальном внешнем мире, да, а на каких-то своих внутренних объектах. Но при этом это не позитивный процесс медитации. Это такой человек, по-английски, есть хорошее слово, называется «spaced out», когда он вынесен просто из этой реальности куда-то. Человек, когда он уже встает из-за стола, он посидел за ним там часов 6-7 на работе, он встает, он идет, и он уже в каком-то смысле ну, неадекватен, потому что он продолжает по инерции находиться в зависимости. Если это продолжается долго, постоянно, то возникает зависимость. Да, то есть ты больше переключаешься на те виртуальные объекты, которые идут и продолжают работать, потому что неадекватные. То есть тоже Русаян убил. И так далее. То есть кормящие матери, беременные женщины, работники интеллектуального труда, все учащиеся, да, особенно в период подготовки к экзаменам или сессии, учащиеся. Можно в эту же группу поставить спортсменов профессиональных, которые период подготовки к соревнованиям. Был один пациент. Ходит доктор, сделайте что-нибудь, на Олимпиаду приезжаю. И выходить на ковер. Где-то. У меня уже сколько было там схваток, не помню, выхожу. То есть надо выходить на ковер, я сижу, у меня откуда-то снизу, говорит, оттуда, где-то с района, говорит, ануса, начинает подниматься такой животный страх, который меня всего парализует. И у меня руки вообще не поднимаются. Я просто, ну, как бы отказываюсь от поединка и, ну, не участвую просто в Олимпиаде. Это возвращающий там поединок. Тоже Русаян может. Человек программировал себя всю жизнь на что? На успех. На успех. Все. И из этого возникает то, что с ним произошло, это называется как в психиатрии? Истощение. Нет, ну это есть диагноз. Истощение. Нет. Есть диагноз. Вот это паранойя. Паранойя. И параноидальная тенденция была. Чем больше человек пытается контролировать и ставить под контроль своего разума, то есть, ну, логической волевой функции, тем больше аспектов жизни, тем сильнее у него развивается паранойя, которая проявляется в виде всевозможных преследований, страхов, которые это является им самим же, то есть никто иной, как он сам, но становятся автономными, самопроизвольными функциями, которые за ним гонятся в всевозможных видах, их может быть бесчисленное количество форм паранойи, которые часто пересиливают его. Спортсменам тоже. Ну, вот примерно такие мы, так сказать, обозначили социальные группы, которых это нужно в первую очередь. Теперь начнем по порядку с питания сначала. Да? Извините, пожалуйста, можно еще вот уточнить? А вот это эффект отсутствия присутствия, как я называю. Да. То есть человек, если он сам как бы отключается, происходят некие дела, потом ему говорят, ну ты же здесь пребывал, ты же это разве не знаешь. Вот если, или самоконцентрация, я называю это отсутствие присутствия. Но это такие вещи. Хорошо, хорошее слово. Но это как вот? Как вот это патология или что? Не-не-не. Это еще не патология, просто это привычка такая. Не быть здесь сейчас, это называется. Но я это сама не себе не делаю, что привычка, такое, которая развивается у многих людей, не быть здесь и сейчас, да. Она также меняется, ее можно также перепрограммировать назад. То есть это не патология, это просто привычка. Но это самозащита какая-то, что ли, интуитивная? Нет, это инерция. А инерция? Наш ум, он также материален. Да, он также материален, он тонко материален. Любая материя, даже ум, имеет инерцию. И так можно рассмотреть. То есть эффект маховика имеет так. А как любое физическое тело имеет инерцию, то есть для того, чтобы его сдвинуть, нужно приложить какую-то силу. После того, как оно сдвинуто, за счет инерции тело может поддерживать движение, имея массу. Также и ум имеет определенную инерцию, если повторяющиеся однообразные действия или совершать какой-то один и тот же процесс одной схемы, то если перестать делать этот процесс, он продолжает это делать. То есть у этого есть как хорошие, так и плохие стороны. А на этом основан, например, дурацкая песенка, которая заела в голове. То есть никуда ее не... Она как муха лезет, куда-то не деться. Любая схема, которую мы повторяем долго, то есть отсюда туда, прививаем себе такую модель, она потом начинает сама продолжаться, и нам не нужно прикладывать усилий, чтобы она была. Она сама нас ведет, мы уже в ней. Плюс какой? То, что можно это же использовать для депрограммирования. В этом основан принцип повторения мантр, молитв, называемых джапа, четок. Сначала мы прилагаем усилия, чтобы эту схему новую навязать. Опять же, без физического нет, без насилия над собой. Просто спокойно мы прививаем эту новую схему. А потом она начинает сама происходить. Здесь то же самое. Эффект пуховика. Он не может выключить работу, он идет дальше и там находится в виртуальном мире. А как бы все люди, которые живут с такими людьми, которые постоянно отсутствуют? Получается, что превращаешься в няньку человека, который находится в коме. Это очень типичная ситуация, когда жена становится нянькой мужа, который находится в коматозном состоянии. Индивидуально. Очень индивидуально. То есть, так, я общую формулу, общую таблетку сложно дать вообще всем. Только очень индивидуально. Почитайте книгу интересную Милтона Эриксона. Вот так просто. Его хрестоматийные истории, которые были записаны его студентами и так далее, как он каждому человеку, который к нему приходил, как мудрый Гудвин в сказке «Средника заводного города», он находил свой индивидуальный подход и совершенно неординарный. Одному он мог сказать слово, которого человека происходило, другого он мог дать какое-нибудь задание, пойди туда-то и сделай то-то. Он приходил, у него включалось, а третьим еще что-то. То же самое и здесь. То есть обычно это бывает какая-то неординарная ситуация, которая вышибает человека из этого состояния. Если так бывает. Если второй человек, который является нянькой, жена или муж, другой кто-то в коме, ему дорог, он его любит, все еще это, если это чувство еще не прошло, то тогда можно стараться найти как бы метод, как его вывести. Какой человек пытается ключ какой общий? Кто пытается уйти в кому в такую информационную? Кого бедный внутренний мир? Кого эта реальность не устраивает? Кого его собственный внутренний мир не привлекает? Для кого внешний мир виртуальных объектов гораздо интереснее, привлекательнее, чем его собственная, так сказать, жизнь, эта реальность. Кто думает, что вот это, а вот там во. Воспитание, детство. Отстраненность от этого мира, так сказать, от своего собственного внутреннего мира, что по сути часто они как бы связаны. Всегда идет по линии, когда ребенок был отчужден от матери, отца, от каких-то отношений близких. Но сам по себе, это его компенсация просто. Любые вот такие вот проявления, что мы называем нежелательные, всегда являются компенсацией. Ваша задача просто, например, если вы говорите о себе, просто если вы хотите разобраться с любимым человеком, ваша задача просто понять, что он пытается этим компенсировать, и все. Ваша задача просто понять и выяснить, что он пытается компенсировать таким образом, да, и дать ему это. Или начать ему давать это в другой форме. То есть что он хочет, что он пытается компенсировать. Он пытается, то есть он хочет суть, но избрал для этого такую форму, такой фантик. Вам нужно выяснить суть, дать этому в другом, пытаться давать ему в другом фантике чуть-чуть. Будет ли он это, так сказать, клевать? Все. Такого говорит. Питание. Как ни странно, если мы говорим о продуктах питания, самый сильный или самый такой номер один постоянный продуктовый для нервной ткани, мачет карту нервной системы, как вы думаете, является что? Не красное вино. Я говорю, не красное вино, подсказка. Не красное вино. Не коньяк, конечно. Ну что? Вообще-то сладости. Правильно. Подсказка какие-то. То есть, во-первых, какими должны обладать двумя главными вкусами вещества, которые будут рассаянны для нервной ткани? Первое – сладкий. Терпкий. Второе – горький. Третье – терпкий. Исключение составляет шоколад. Из этого правила шоколад не является рассаянной для нервной ткани. Но выглядит как рассаян. Это все попадается. Шоколад вызывает склонность у человека в конечном итоге к истерическим проявлениям при регулярном употреблении. Человек в конечном очень комплексный. Он возбуждает, наоборот, нервную систему. Топленое масло ги. Топленое масло коровье ги является номер один из пищевых продуктов. Да. Не вообще, а из пищевых продуктов рассаянной для нервной ткани. Древние говорили индусы, что ги по своему свойству, как бы по фактуре вещества вот этого, да, это чистый, рафинированный животный жир, да, неубиенным путем получен. Он по своим свойствам, можно сказать, один к одному копирует головной мозг человека. У них есть тропизм, то есть схожесть. У них есть по веществу, он очень похож на то вещество, из которого сделан мозг. Оно такое же жирное, тяжелое, холодное. Поэтому ги является в первую очередь рассаянной для головного мозга, центральной нервной системы, но и вообще всей этой нервной системы. Вегетативной, то есть всех нейронов. Хороший синтез, да, нейронов. Нездоровые будут, достаточно липидные оболочки у них будут, то есть они будут хорошо передавать нервный импульс и вообще информацию, за счет того, что будет инерция сигнала. Так. Помимо этого, очень важно, что ги является одной из самых сильных антидотов. Да? То есть антидот — это противоядие, да, или противоядие. Ги является самым сильным антидотом, противоядием для токсинов, поражающих нервную систему, которые вызывают именно токсины, вызывающие некроз нейронов. Ги способны остановить этот процесс и быстро способствовать синтезу умерших нейронов. Поэтому в основном либо оно чисто используется в таких случаях при укусах, при отравлениях токсинами, либо чистое, либо в ги в его среде вывариваются различные травы, которые являются антидотами, или просто оно используется как курьер с какой-нибудь таблеткой, доносит сразу же до нервной ткани. Чтобы быть спокойным, нервная ткань была нормальной, просто нужно регулярно, как рассаянно, употреблять ги. Теплые, умеренными дозами. что максимальная, то есть такая, чтобы она действовала как росаяна, максимальная доза для взрослого 2 столовые ложки в день. Можно как порастянуть их, как по чайным ложкам разбить. Можно за обедом, за ужином по столовой ложке прямо в еду добавлять. И она должна быть обязательно горячим тортом. Ни в коем случае не холодным. Ребенку надо в кашку добавлять. И в суп, то есть чайную ложку. Ребенку 2 чайные ложки, взрослому 2 столовые ложки. Ги должно быть хорошего качества, там не должно быть примеси маргарина, жира тюленей, еще кого-нибудь, комбинированных жиров каких-нибудь. Старайтесь просто, чтобы вы знали, откуда масло происходит. Вот так. И следующая росаяна — это молоко коровье. Древности индусы говорили, что молоко — это что? Жидкая религия и жидкие веды. Аги, они говорили, это что? Это жидкая гармония. Само слово «гурита» санскрите означает жидкая или текучая, можно сказать так, гармония мира. И то, что поддерживает гармонию у нас. Что помогает у нас внутри поддерживать чувство гармонии, соразмерности. Молоко также является антидотом. Мы знаем, в советское время выдавали молоко за вредность, особенно на производственном тяжелом. Молоко восстанавливает хорошо нейроны, но молоко должно быть не порошковое. Порошковое молоко не работает. Регулярное ежедневное употребление молока, если нет противопоказаний, является отличной росаяной для нервной ткани, если туда добавлять еще немножко ги, такого молока, чайной ложечки. Условие какое питья молока? Молоко работает как росаяна для нервной ткани, когда употребляется с 6 вечера, ну там с 5-6, когда солнце начинает уже подходить. Ну, условно, с 6 до подхода ко сну. Второе. До молока восхода, никогда, да? До захода. До молока никогда нельзя перепивать. Когда вы пьете его как росаяна, это больше как росаяна, а не как просто еда. Типа забить желудок, чтобы не хотелось есть. Молока пьют как бы условно вот такую вот чашечку, неполную. Если у кого-то, я говорил, белый налет на языке, там, тяжело встать, запоры, несварение от него утром, надо снизить дозу. Молоко пьют всегда теплое, и не горячее, и не холодное. Его не нужно пить так, чтобы оно обжигало рот, надо увеличивать слизь. Молоко пьют примерно 40 градусов температуры, температура тела чуть выше, ну 40. Если молоко непонятно откуда, в смысле непонятно из какой коровы, его кипятят, 3 раза поднимают. Они кипятят долго, поднимают шапкой, он поднимается, выключили. Потом еще раз поднимается, выключили. Третий раз выключили. Добавляют туда немножко сахара. Молоко идеально усваивается, когда оно слегка подслащенное, не пресное. Сладость должна быть не насыщенной, так чуть-чуть приятной сладостью, чтобы она легко пилась. Мед можно вместо сахара? Или кардамон, вы говорили где-то? Просто мед, молоко, если вы перегреете больше 40 градусов, с вами ничего не произойдет. На мед больше температуры тела, когда вы его перегреете. Он будет очень-очень тяжелый. Его будет тяжело переварить, скорее всего, будут токсины. Но нельзя больше температуры тела набирать. Поэтому если вам удастся положить мед так, чтобы температура тела была до 40, 36, 40 условно, то можно мед. Не больше, чем чайную ложку. Такой вот. два продукта, да? Третий продукт важный для, как постоянно для нервной ткани, это миндаль. Всех ореков именно один только миндаль. И миндальное масло. Миндальное масло можно употреблять перорально во время еды, то можно класть в молоко вместо ги. Миндаль нужно обязательно замачивать в воде, чтобы он был рассаянный на нервной ткани. Утром снимать на ночь, снимать с него ту тонкую кожуру и для лучшей усваиваемости взбивать его блендером, чтобы он превращался в гомогенную пасту. Добавлять туда молоко по вкусу. Для того, чтобы он хорошо переваривался, добавлять туда молотый кардамон и одну тычинку шафрана. Тычинку шафрана сначала нужно бросить на сухую сковороду, чтобы она начала источать шафрановый запах. После этого ее положить в молоко. Ну, не в молоко, а вот пасту миндаля с молоком. Я знаю, что Махариши, Махеш и Аюрведа делают такой, как они называют, порошок, в котором внутри он белый, а в составе есть миндаль и все. То есть такой, как он называется, футмифилово. Потом просто их банка, я не помню, как называется. Такая картонная банка с белой крышкой. Да, такая смесь для молока, по-моему. Там смесь для молока, которую кладут в молоко. Да, есть. Как он, не помните, называется? Энергетический напиток? Или как? В общем, вот эта вот вещь, она по своему составу идеально рассаянна для нервника. Ее можно просто, каждый раз, когда пьете молоко, туда кидать по вкусу, сколько хотите. Если лень размешивать орехи, можно самому делать. Извините, а молоко рано утром не пьется, да? Рано утром можно тоже молоко пить. 6 часов утра. 6 утра. Точно такое же вот состав. Пастеризованное можно, но если вы знаете, что оно не порошковое. Можно пастеризованное. И порошковое, а валнерское и талсовское, и цесовое, это точно не порошковое. А? Да, тоже. Валнер, цесис. Цесвейн, Талсу и Далго. Не порошковый. Дальше, идем дальше. Следующий пищевой продукт, который очень ценен для мажитата, это финики. Финики. Молоко. Да, можно. Берберы и бедуины, сухие как скелеты, говорят, что финики являются манной Аллаха. Или халвой, они называются халвой Аллаха, который дает им это, потому что когда вокруг нет воды, нет ничего, там, например, замело где-то, у них нет еды, они просто сбивают финики, да, из гранатомета. И потом едят их, и он заменяет им, то есть он полностью является полноценным питательным веществом для, в первую очередь, сердца и головного мозга. На нем можно вообще жить, и все будет хорошо. Понимаете? В первую очередь, он питает головной мозг и сердце. У нас проблема с финиками лишь одна, что раньше они были еще хрустными, как это можно было, сейчас их все обмачивают сахарным сиропом. Ужасно сладкие. Знакомый есть, что он у меня индикатор. У него, когда он съедает что-то отмоченное в сахаре, у него сразу начинают ломить зубы. Я на нем дегустируюсь. Финик даю, он раз, а зубы заломало. Не годится. Выход вымачивать их? Вымачивать их нужно просто в воде. То, потому что воду сливать, лучше в горячей воде, помыть, вымочить их на ночь. Пробные, потом помыть горячей. Финики очень ценный продукт для нервной ткани. Да, сейчас еще продают в мягкие, большие. Сухие просто лучше отмачивать, а мягкие просто помыть в горячей воде, чтобы смыть с них. Без сахара это стоит 8 миллионов килограмм. Но их много не надо. Как Росаяну пару фиников в день больших. Достаточно. И один даже финик в день. А нам могут червячки есть. Да, смотрите червячков, потому что разрежьте пополам. То есть такое арабское блюдо тоже, которое используется у них как питательный тоник для ослабленных людей в арабской медицине. Финик. Большой, свежий, разрезают, достают косточку, смотрят червячков, чтобы не было. Берут масло сливочное, делают бутерброд. Финик внутри с маслом. Все. Не ги, а просто сливочное. Ослабленные пациенты сразу восстанавливаются. Нервная ткань сразу получает энергию. Во время поста они едят. Во время поста, когда они постятся вместе с Рамазаном. С маслом, ничего себе. Нет, они с молоком обычно. С молоком. Больше еще не делают. Финики и молоко. Полезный продукт для нервной ткани – это морская капуста. Водоросли. То есть пищевые съедобные водоросли. Иногда они готовые бывают, как пищевые какие-нибудь порошки, такие как спирулина и всякие вещества. Ведь их основное свойство – морской капусты и водоросли – они приводят как к еда, пищевой продукт. Нервную систему к нормальному тонусу, за счет чего все содержание в них важных неорганических элементов, там цинк, железо, магний, именно которые вот эти вещества, за счет их как бы нормального баланса в организме, происходит нормализация нервной системы, ее тонуса. Когда их не хватает, у человека всегда есть какие-то нарушения нервной системы. Либо судороги, либо еще что-то там, либо тремор. Водоросли все есть. Отличная вещь. Но это свежие водоросли. Ну, очень важно, даже сушеные. Все там есть, эти вещества. Салаты эти дальневосточных, морской капусты, тоже хорошая вещь. Чуть-чуть кушать, все будет нормально. Пищевых продуктов, это главное Росаян. Кстати, молоко с содой внутри давало этот рецепт, что очень нужно хороший для сна, теплое. Сода не надо молоко, нормально можно без соды. Следующий раздел у нас растения Росаяны для мерчи Росаяны. Во-первых, существуют уже готовые юридические лекарства, то есть смеси, да, уже конкретные лекарства и единицы лекарств, которые являются именно росаянными для нервной ткани, нервной системы. От них человек начинает хорошо спать постепенно, да, сложно это делать, если он идет к образу жизни, что он ночью не спит, там ходит на дискотеки, он ест эти препараты, он не наблюдает эффекта. Они стоят достаточно дорого обычно. Они, что аюрведа не работают. Сложно. Если человек хочет, он все остальное сделал в своей жизни, привел в порядок свой образ жизни, занимается там, так сказать, медитацией, расслаблением, то эти вещества ему будут очень хорошо помогать. Просто иногда употребляют люди, которые помногу занимаются йогой, там инструктора, например, да, у них основная работа, их деятельность, например, преподавание йоги днем и ночью, они занимаются по 6-8 часов. В многодвинутых стадиях, когда там человек просто практикует долго, утром час пранаямы или два, днем, вечером, их тоже всегда употребляют. Первый называется брахмана саряна. Брахмарасаяна имеет такую же форму, как тьяванапраша, то есть это авалеха или джема. Но вкус совершенно другая. Вкус ярко выраженный, сладкий, терпкий. Там есть горьковатая нота. Ну, то есть лекарства, входящие в состав брахмарасаяны, полностью все собраны из аюрведы, которые являются медхи-расаянами, те, что способствуют синтезу нервной ткани и улучшает память, ну, кровообращение, там все. Вещь очень хорошая. Она и помимо этого очень хорошее лекарство для людей с гипертонией, у которых высокое давление артериальное. Да, гипотоникам следует быть с ним осторожным, поскольку она имеет такой запах, от которого занюхаешь, сразу давление падает. Пахнет, как свежескошенная трава. Это газонокосилки покосили, такой запах травы есть, да? Скошенный. Потому что этот запах дает растение брахмы, которое в составе там есть. Что мы знаем, как бакопа у нас. В нашей традиции, в медицине здесь, я называю бакопа. Имеет такой запах травы. Поэтому те, у кого гипотония, у кого давление низкое, кровь мутит, тошнит, кружится голова, нужно употреблять ее берем, дополнительно посыпать сверху. Самое лучшее это взять трикату добавить к ней. Или просто пипали, длинный перец, или имбиря. То есть что-то, какая-то острая такая вот среда, которая немножко будет их стимулировать, удерживать им давление, чтобы не ощущать этого травянистого вкуса. Иначе, может быть, были люди, которые ели ложку, и все из рвота открывалось. В принципе, для большинства нормально, но были случаи. Его употребляют обычно, то есть есть традиция, да? Лекарство, которое должно достигнуть нервной системы по часам, быстрее всего ее достигает во время так называемых сандхи. Когда точки 6-6, утренние и вечерние, условно, да, потому что у нас все двигается, но поэтому его едят 6 и 18. Но если невозможно, то хотя бы утром после пробуждения сразу почистив зубы, обязательно язык. И брахмарасаяну запивают молоком. Доза взрослому, как чего напрашивается, чайной ложки утром, чайной ложкой вечером. Вот я не нашла рассаяну, мне дали просто порошок. Порошок брахми отдельный, да? Да. Можно с медом смешать? Да, можно. Обязательно добавь чуть-чуть имбиря, давление не упало. А второе лекарство, которое уже готовое есть. Нервной системы. Но в жидкой форме. У нас раньше она продавалась в Риге, я не знаю, куда его делят. Называется Сарасвати. Это жидкая река. бутылки, она отферментированная естественным брожением, как вино. У него там алкоголя, то есть не спирт, а за счет виноградного спирта брожения. Аришка. А бывает еще с Сарасвати чёрный. Да. У аришка чёрный разница лишь в том, что аришка усваивается под языком сразу, вино и пищеварение. Чёрный, оно действует там, в течение какого-то времени. Её не пьют никогда чистой, да, как вино, поэтому её разбавляют. У неё спирта где-то условно до 12 градусов, но я разбавляю всегда половину стакана воды. Берут, например, условно для вот взрослого человека доза, как же всегда, расстояние эти пьются вот так, 6-6, 4 чайные ложки, разбавляются полстаканом воды, размешиваются, и тогда он вообще никакого алкогольного запаха не дает. Она очень, как бы, показана для людей, у которых появляется истощение нервное, то есть ментальная слабость, потеря так называемого IQ, когда у него падают интеллектуальные функции из-за того, что просто нет никаких сил. Снижение памяти, интеллекта, внимания, концентрации, идиотии, дебильности. Хорошая любовь. Дальше, следующее лекарство. Один раз в день, да? Нет. Мы говорим, что это лекарство. Утром или вечером? Какой-то курс, наверное, постоянно. Курс, я говорю, что минимальный курс на 2 недели. То есть минимальный курс его обычно дают, как я говорю, людям, которые, например, переболели чем-то. То есть им нужно сделать расслоёно, минимум 2 недели. Но люди, которые постоянно находятся вот в тех группах, о которых мы говорили, группа риска, да, им нужно систематический курс для расслоёна, например, до полугода. Полгода, например, курс, там перерыв, там ещё полгода курс. Перерыв месяц, потом ещё полгода курс. А возрастные, скажите, вот тоже отсюда относятся, да, старики, когда уже теряют, да, память, там, ориентацию? Да. 6 месяцев. И какие-то такие нервные заболевания, как болезнь Паркинсона или паркинсионизм, да? Да, вы знаете, что это такое? Эти расстояния не вылечатся, но просто функции будут поддерживаться лучше. То есть обязательно при болезни Паркинсона дают еще параллельно с лечением курс ветви расояна. Это проблема дофаминового баланса. Пенсионеров часто бывает, да? Когда нейромедиаторы, то есть дофамина, баланс нарушается, и это явление называется дисбаланс, так называемый тарпок и авалам-бакакапхи, то есть липидных оболочек нейронов и так далее. Та капка, которая именно позволяет, дает инерцию нервному сигналу, она растрачивается, нервный сигнал просто рассеивает по близлежащим тканям. Поэтому у него он не доходит до нужного места, он рассеивается, в этих местах появляется тремор. А причина? Причина — расход отжиса сильный. Часто одна из главных причин — это слишком большое количество половых контактов в том возрасте, когда нужно немножко уже при молодости. То есть большая растрата семени часто. Одна из причин. Обычно таких людей это часто сопровождается еще болезнью предстательной железы, простаты. То есть, безусловно, алкоголь, потому что он снимает липидные оболочки, обезжиривает, короче говоря. Этого сигнал просто теряется, рассеивается. Токсины. Все тяжкие, да? Да, токсины, производство вредное, все, что происходит. В советское время, насколько мы вот в детстве видели трясущихся, сейчас как бы, ну, не, факт, да, что только из-за этого, но большинство видели стариков, которые тряслись, они все были алкоголиками бывшими. В последнее время сейчас как-то сейчас больше. Уже, ну, там и других много причин есть, но в вот Америке это главная причина к алкоголизму. Президент Рейган, он тоже... Президент Рейган, он, у него по первой линии все произошло. За расходы 77. Он до старости лет делал все пластические операции, да. И ходил пораньше. Голливудский актер. В молодости уже сделал все, чтобы получить себе болеть Паркинсона в старости. Следующее. Теперь пойдем по непосредственно отдельным лекарствам, которые можно также потреблять отдельно или их можно перемешать вместе. Сейчас я пишу такие 3 или 4 основных растения, которые можно употреблять вообще постоянно. Людям, у которых есть какие-то либо жалобы, либо они занимаются деятельностью, которую расходуют. Первое главное растение. Откроется брахма. То, что мы называем бакопа. Это называется мандукапанди. Лягушачьи лапки. Парни, это то, что мы называем Гатукова. Гатукова. Это мы называем Бакопа. И третий кит, который стоит рассаянный для нервной системы, называется Шанкхапушпи. Или ракушковые цветочки. Шанкха, брахми, мандукапарни, шанкхапушпи. Три растения вместе составляют как бы основу постоянно для центральной нервной системы. Они входят в состав Сарасвати Аришты, брахма Расаяны, Чарнапраша и всех свежих, как бы сказать, каких-то изобретенных лекарств. Классическими. У меня чай есть, я просто у меня мешок одного, мешок другого, мешок третьего сухого. Я просто их шагновываю и пью чай каждый день. По пару стаканов штуки. Шанкхапушпи. Шанкхапушпи. Рахми, мандукапарни, шанкхапушпи. Это совершенно доступные в Риге вообще вещества, они продаются во всех юридических магазинах. Они бывают отдельно в таблетках, бывают, по-моему, в порошках. Их хорошо все три вместе всегда пить, по возможности. Теперь хотя бы 2 брата и мандука парни. Все они в таблетках пьют. Каждую по 2 таблетки. То есть тоже 6 и 6, да? Эти две. То есть 4 таблетки. Там получается, что одна таблетка 250, 2 таблетки 500. Сколько они легкие, то это как раз получается где-то около пол чайной ложки. Да? Пол чайной ложки этого, пол чайной ложки этого. Для них, для мозговых. Для мозговых, любых мозговых лекарств для нервной системы обычно как курьер используют молоко. Не пьют с водой, а пьют молоком. И вот молоко, которое мы говорили, оно слегка послащенное. Туда можно добавить ложечку элементарного масла и лучше ги. И вот эти таблетки или порошок. Если порошок, можно прям там размешать в молоке. То есть таблетки запить. Тоже 6 и 6. Да, то есть такое, как я сказал, теплое молоко. 36-40 градусов, стакан 6 утра, стакан 6 там, перед сном. Эффект чудесный, нормализуется мозговое кровообращение, давление становится нормальным, не прыгает, головные боли проходят. И как чай тоже можно заваривать? Да, как чай тоже можно. Но чай он не заваривается просто как заваривается. Там просто как чай, кипятят воду, кидают в кипящую воду, значит, необходимую дозу, кипятят 5 минут, прикрывают, 15 минут настаивают, как любая трава, пьют в течение дня, заваривают на день. Два стакана, я помню. Выпивают утром и вечером. На вкус очень, то есть у гипотоника будет вызывать сразу же, пахнет как скошенная трава, поэтому добавляют имбирь вовнутрь, чтобы давление не упало. Можно меда, можно молоком долить чуть-чуть. Что-то, какие-то вкусовые нормальные качества придают, потому что ну, кому-то пить противно. Тоников нормально, у них сразу давление вниз. Пол чайной ножки два раза в день, да? Можно по отдельности, можно вместе. То есть там есть эти тонкости все, у каждого из них какое там направленное действие, на что, какую зону мозга, ну, как-то. Брахма универсальный вообще. То есть такой. Брахма расаяны, да, для растения брахмы поставлены. Да, следующий, будем так говорить, это аир болотный. Но желательно, чтобы он был не наш местный, а азиатский. Следующее растение. Очень важное расаяна для нервной системы. Аир болотный. Его корень. Сакральное растение, используемое древнеегипетскими жрецами. Можете написать? Аир болотный? Аир болотный. Да, корень аир. Понятно. По-русски ламус на санскрите называется мачка. В древности, в Месопотамии, в Египте, в Вавилоне, в Шумере, и в Египте, и в Индии всегда был сакральным растением и являлся атрибутом мужского интеллекта, да, или разума. Его использовали все жрецы для приготовления специальных напитков, эликсиров для себя, чтобы мозг работал с максимальным КПД. То есть вот эти все растения, о которых мы сейчас говорим, они входят в состав так называемой сома-расы. Сома-раса – это написанный у зороастрийцев, у индусов, напиток богов, нектар бессмертия и так далее. Слышали, да, такое слово? Да. Сома. Сома сам по себе на санскрите это федровый хвощ. Сома это тоже следующее растение, которое является посоряной сома. Сома это тоже азиатский. Сома какой-то там федрум коммунус. То есть идея слова сома это федровый хвощ, который и аир, тоже сакральные растения, также как и брами, все эти растения были у жрецов сакральными. Они использовались для приготовления напитка сома-раса. У зороастрийцев назывался хаома, который до сих пор варят. Сушается с молоком, там вывариваются все вот эти вот травы, в том числе сома, она токсична, ее вываривают, чтобы устранить через молоко токсический эффект, и оставить только нужный эффект. Но это не хвощ полевой. Это не полевой хвощ. Это и федровый. Федровый хвощ, который растет в горах. Памир. Памир. Азиатский. Индукуш. Там и так далее. Валаев. И у них получался напиток, которые они варили как бы богам, но во время яги и жертвоприношения они подносили пришедшим на яги богам, спустившимся с неба. Этот напиток они его пили, сами его пили тоже как средство для сояны мозга, он называл не то чтобы галлюцинации, а переходные состояния, да, позволяющие общаться с, ну, короче говоря, включаться к собственному бессознательному, коллективному бессознательному, к нужному сектору мировой библиотеки. Ратушта напился его, видел Курамалду в небе и написал ответ. Вверху чашку, у нее по небу пошел текст. Четыре книги. Нендавист. Серьезное дело. Нас его используют в медицине, но он как бы достаточно токсичный, его нельзя экспортировать через границу. Эфедрин. Его, из него выделяют алкалоид, эфедрин, сустав, кристалл, конечно. Используют его в препаратах, усиляющих мозговое кровообращение и препаратов, снимающих спазмы с дыхательной системы. Например, салутан. Снимающих спазмы с дыхательной системы, включающих дыхание и так далее. Его действие, он расширяет сосуды головного мозга максимально. И вас включают те зоны мозга, о которых вы вообще не знали никогда, что у вас есть. Самое главное, он включает макушку, вот эту вот зону. Да, то, что мы называем сахасрару. Раньше человек начинает видеть невиданное, слышать неслыханное. И вообще... Он повышает черепное давление артериальное, поэтому его нельзя употреблять людям, у которых гипертония. Давление может скакануть. Его раньше кашля очень. Да, сейчас он в медицине снят. Его вообще не используют больше в медицине. Используют в аюрведе и в арабском языке. У него есть препараты. Им лечат в аюрведе дебильность у детей, аутизм. То есть, когда мы называем дети умственно отсталые, тем, что включают там, зоны, которые у них не работают. Чаще всего это связано, что есть какие-то, например, гидроцефалия была гипоксия. Была травма, например, щипцами тащили, какой-нибудь очаг в голове возник, да? И очаг, чаще зона мозга какая-то не работает, рождается. И включают просто туда кровь. И примерно то же самое, только более щадящее. Это просто гиперстимулятор. У меня был опыт с ним, когда у нас в институте там есть, ну, учились, там были в банках эти, все стояли. Травы, мы там грызли их. У меня был опыт с ним, я... То есть, наверное, слишком большая доза была, что когда я сидел, у меня по занавескам, по закрытым, шел текст на каком-то непонятном языке, вот, достаточно конкретный, в иероглифах, там, стрелочки, звездочки, солдатики с этими самыми идут, как титры после фильма. Вот я не понимаю, что там мне пишут такое здесь. То есть я понимаю, что идет текст, нужно читать, но я не знаю, что это за язык. Я не знаю, как записать тут. Просто ты подключаешься к коллективному бессознательному, но нужно знать, в какой раздел, да? Какой раздел библиотеки ты попал. И поэтому зороастрийцы и все их использовали и в медицине, и в сакральных целях. Дальше. Следующее растение – это мускатный орех. Называется мускатный орех. На санскрите называется джати фау. Используется так же, как лекарство для нервной системы, но у него ярко выраженное седативное действие, поэтому маленькие дозы употребляют. Он часто входит в смеси вот этих вот лекарств, как препарат. Обычно его основное как бы, действие в аюрведе, в неврологии, им лечит истерию, психозы, да, то есть он седативный, бессонницу. Он токсичный, да, в повышенной дозе, вызывает галлюцинации. Следующий – это валерьяна, называется у них так. отличие нашей валерианы от, скажем, азиатской пагоды тем, что наша валериана такая очень... У нее вот эти вот алкалоиды, которые здесь вызрели на нашем солнце, они человека очень сильно угнетают. Угнетают ему нервную систему, да? Нашу валериану. И вот этим угнетающим действием обладает. А та валериана пагора, обладает более таким щадящим действием. То есть она успокаивает человека, но не угнетает. Успокоительным, но не угнетающим. Еще растение. Из этого лекарства, я буду сказать, существует, из этого ореха, существует готовое лекарство, которое очень показано при истериях, при психозах. Называется... Оно в таблетках или в порошке продается? Джати. Джатифал адичурна. Или бать, таблетки. Есть препарат аптечный. Джатифал адичурна, показанный при истериях, психопатических проявлениях. Успокаивает, но не подавляет, собственно, как, например, какой-нибудь циклодол или глоперидол, который просто делает для человека растение. Здесь у человека остается его рефлексия, воля, но при этом у него становится спокойно, хорошо. В принципе, в какой-то степени можно рассматривать тоже как расаяну. Следующим важным растением, которое используется в этой расаяне, это солодка обычная. Солодка также обладает успокаивающим действием на нервную систему. Снижает количество вата доши в ней. Что-то у вас со столом, друзья. Да, что-то вообще не понимаю. Видите уже? Стоим. Солодка. Дальше, безусловно, что солодка, часть солодки обладает, ну или экстракт, или что-нибудь еще для трава. В любом виде, который вы едите, хоть сироп, да, с успокаивающим воздействием на нервную систему, укрепляющим. Дальше, ашваганда, конечно. Солодка тоже азиатская? Да, суданская самая лучшая солодка. Судан, Эфиопия, Египет, третья страна. Самая лучшая считается суданская. Безусловно, ашваганда, или зимняя вишня. Тоже один из таких главных тоников для нервной системы. Что действие ашваганды? Ашваганда успокаивает, приводит к минимуму, да, вата-дошу в нервной системе. Она используется как антистресс. антистрессовый препарат. Иногда ее называют индийским женьшенем, но это не так, поскольку женьшень ярко выраженное тонизирующее действие. Да? Это прислали женьшеня красного, когда ее попробуй, попоешь, когда расскажешь, как мы его подавать в таких дозах. Попоел, у меня тахикардия. Я как мотор работал на сессии 240 человек, мог есть не спать. Компьютером просканировали, а у меня тахикардия и пониженная функция щитовидки. Я просто себя выжил, да? При этом я ничего не ощущал. Задним числом. А, что я сделал? Я ел женьшень красный. Женьшень таким действием обладает. Ашваганда никогда. Женьшень тоже афродизиак, он увеличивает потенцию и все остальное. Но ашваганда совершенно мирное лекарство. У нее уникальное свойство, что оно давление низкое, оно доводит до то есть это из всех растений. Во всех тониках, во всех лекарствах следует всегда, чтобы вы не миксовали, добавлять ашваганду. Ашваганда, если давление низкое, приводит к нормальному. А если оно высокое, не знаю, хорошая вещь. Поэтому есть для быстрого действия существует ашваганда аришта. То есть это тоже ферментированное лекарство, как вино. Ашваганда аришта. Или ашваганда порошок, или ашваганда таблетки. Совершенно нормальный на вкус, не вызывает животного спазма. Шпаганка. Все с молоком. Все лекарства для нервной системы с молоком. Можно просто с молоком. Идея дальше такая, что вот эти вот препараты, Добуровский и Стресском, знаете, есть. Основной активный ингредиент шпаганка. Посмотрите у Пуки там в линейке их препаратов для нервной системы. Брахми плюс, ашваганда плюс готукола, просто готукола, это с чем-то. Потом там ашваганда и валерьяна. Это все препараты постоянно для нервной системы. Где ашваганда? Следующее лекарство. Шатавари. То есть не ярко выраженные действия, но его часто добавляют в состав. Тоников для мозга. Следующее лекарство. Шатавари это аспарагус. Шатавари можно на дощах, потому что шатавари также лекарство для перфорации слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Следующее лекарство это Дрингарадж, тот, которым мажут голову, чтобы волосы не выпадали. При пероральном приеме Дрингарадж снижает давление артериальное и, скажем так, тоже является просаевным для нервных систем. Дрингарадж. Есть масло, все знают Дрингарадж для волос, которым волосы мажут и голову, улучшает долговое кровообращение. Гипертоником тоже нужно. Для него красоярно для нервной ткани. Все, ничего не забыл. Если есть Дрингарадж в таблетках, все схемы одинаковые. Есть еще минеральные препараты, которые являются росаянами для нервной ткани. Один из них это раупья басма. Это серебряная басма. Раупья. Это для тех, у кого есть... То есть нужна росаяна, она как бы антидот, да, для нервной ткани. При токсинах и так далее, и просто росаяна. Для тех, у кого давление склонно к повышенному, таблетки или порошок, раупья басма. Но обычно по 250 миллиграмм. Два раза в день также с молоком и обязательно с чайной ложкой сливочного масла. Смешивают, съедают, закрывают молоком. 6 утра, 6 вечера. По 250 утром, 250 вечером. Раупья басма. Это калина, диоксид серебра, но его серебро пережигают многократно, очищают и доводят до состояния, чтобы оно могло быть ассимилировано в организм, не токсично. А второе, для тех, у кого давление ниже, да, и нужно немножко еще тонус, это суварна-басма. Суварна-басма, это то же самое золотая, она дорогая. Суварна-басма. Ее используют также при дебильности, идиотии, олигофрении, наравне с эфедрой, аиром. Наших растений, которые здесь есть, мы уже сказали, но они как бы будут слабоваты, но туда не шло. Аир наш, наша валерьяна, лучше все-таки, если есть возможность, использовать вот те, там эфирные масла, другие немножко более активные. У них больше солнца, другой климат и мята. Перечень. Дело розовое. Пион. Пион, да, пион, говорит обращение. Пион уклоняющийся. Пионом осторожно людям напишите пометку для гипертоников. Осторожно. И людям, у которых есть атеросклероз сосудов, вот так. Следующие меры – это массаж. Массаж. Есть такая физиотерапевтическая процедура, которая называется Широдхара, которая используется всегда для расшаянной нервной ткани при бессонницах, при истерии, неврозах. Просто когда у человека утомляемость нервная, головные боли. Без суставов тоже говорит о том, что у человека есть достаточно истощена нервная ткань. Что делают? Берут просто... В Риге кто-то делает у нас. Диана, по-моему, делает шептица. Берут горшок глиняный. Круглым дном, не обожженный, можно обожженный, любую тару, у которой круглое дно. Если круглый дном не найдете, можно просто взять кастрюлю. Не просверливаю дырочку диаметром с мизинец. Так. Берут кокосовый орех, который продается в магазине. Распиливают его пополам по экватору, выскабливают оттуда орех, сушат его. Так. В кокосовом орехе делают сверху тоже дырочку, скорлупе полукруглую. Дырочку тоже диаметром примерно с мизинец, может меньше. Так. А по краям кокосового ореха вот один дырочка. Здесь делают вот такие вот по кругу зубчики большие. Потом берут копчёную бумажную веревку, именно хлопок, синтетику, толщиной больше, чем палец. И сплетают ее, чтобы она превратилась как полоса была такая. Да? То есть не сплетенная, а просто именно как полоса. Все нити, чтобы были дискретны. В конце завязывают ее узелком, продевают вот эту вот дырочку, чтобы узелок был вот здесь. Сверху. Можно палочку сюда ставить, чтобы она держалась. Эти нитка, она, этот кокосовый орех кладут на дно кастрюли. Здесь дырочка тоже. Эти волосы проходят наружу сюда. Так? Кладут этот кокосовый орех на дно кастрюли, в которой уже есть дырочка, тоже толщиной палец. И насквозь просовывают эту веревку. Веревком она здесь держится. Она здесь висит на 15 сантиметров длины. Ну, 20, условно. 15. Подвешивают ее на крючок. Человек ложится сюда, чтобы у него веревка свисала, была над лбом, вот этим, знаете, вот местом, высотой где-то 2-3 пальца. Так, вливают туда теплое масло, миндальное, сезамовое. Только никакие не агрессивные масла, которые могут глаза вызвать. То есть самое лучшее сезамовое масло теплое. Температура тела 36,6 градусов. 40 условно. Сколько заливают? Литров 5 туда. Другие 5 литров стоят. Масло можно использовать на Широдору 5 раз, одно и то же. Там стоит второе масло, 5 литров, на плите греется. Это там стоит. Можно хотя бы одну кастрюлю. Ложатся так, да, то под головой берут поднос, я сейчас как это в наших условиях сделать. Берут поднос железный, прикрепляют там дырочку. Я делаю подконус его, и снизу ставят тазик. Ложатся так, чтобы голова лежала на этом подносе. Да? И закрывают тряпкой, чтобы не стекало по телу. Так? На глаза надевают какую-то бумажную повязку. Да? Или жгутик такой скручивают вот так вот на лоб, сюда на веки, на брови, чтобы масло потом не стекало по лбу в глаза. Да. Просто делаю так, чтобы масло начало течь. Все. Масло течет ровной струйкой, бежит медленно. Эту точку. Сюда. Выглядит очень просто, ну как бы процедура. Просто лежишь и в течение там минимум 15-20 минут теплое масло просто вот струей вот с такой вот высоты стекает 2-3-4-5 пальцев. Не очень высоко. Стекает просто на лоб, сюда, вот, именно вот эту точку, на бужерей. А потом по волосам, да? Она течет как бы как хочет, но она течет именно вот, падает на это место. Если ассистент, это масло кончилось, там вправо залили, если нет, ничего страшного. И потом человек побежал после этого, расслабился, может заснуть даже после этого. Он начинает засыпать реально, когда он это делает, начинает засыпать. Где происходит торможение сильное, он засыпает. Можно заснуть. Потом просто помыть голову с мылом и все. У человека такая, так сказать, тяжелая работа, у него сонница, его можно каждый день делать в течение там, 2 недель. Выглядит как бы просто, просто масло льется. Эффект потрясающий. Ну, масло сезамовое, да? Самое простое сезамовое. Эффект потрясающий. Очень приятная процедура, я ее хотела, вот, только да. Масло не лилось, только сюда. Да, есть еще и весь ассистент, он еще постепенно раскачивает, стоит за и масло вот так вот делает. По лбу. Классическая Широдара, это просто в одно место, точку льется. Варианты, когда его качают. Ну, достаточно, что оно просто сюда льется. Вступают чудеса людей. Во время шизофрении лечения используют не масло, используют пахту. Обычно. Пахта из йогурта, которую сделали. Берут йогурт жирный, сбивают из нее слабойки масло, остается пахта танка. Эту пахту льют так же, теплую. Тарка-бхара называется. К пахте иногда добавляют отвары брахми, латуколы, андукапаны, ангапушки, лачи. И ноги просто чистые. Цель охлаждения мозга, да? Теплая, такая с комнатной температурой пахта. Эпилепсия, шизофрения. Лечится прекрасно. одна из, как сказать, первый вид. Второй – это массаж головы, который либо человек делает себя сам, либо ему делают на ночь, утром или вечером, или просто вечером, или утром и вечером. Подходит масло, лучше всего, идеально, масло брахми, масло брингараджа. Как по мне, так я беру просто масло брингараджа, брахми, ашваганги и сливаю их вместе в одну пропорцию. Получаю идеальное масло для головы. Брингарадж, ашваганга и брахми масла сливаю вместе. Можно по отдельности. Просто плавный массаж. Самый главный акцент на волосяную часть головы. То есть скальп, так называемый. Кончиками пальцев. Втирание корни волос. Вот это улучшается состояние нервной системы, вообще всей центральной. Получается сон, проходит бессонница. На ночь делаем теплым маслом, заматываем махровым полотенцем голову, оставляем масло на голове, ложимся спать. Утром смываем теплой водой. Эффект потрясающий. И при этом еще пить какие-нибудь такие растения. Брахми, брингарадж и ашваганга. По отдельности или вместе? То же самое, массаж всего тела. Масло ашваганги для расаяны используют во время массажа всего тела масло ашваганги. Самое главное, доступно у нас. Ашваганги не используем сезонно. Задача просто удалить излишек вата доши. Нервная система подходит сезонно. На ашваганге действует лучше. Следующий момент. Это, то есть, массаж пирадара и массаж головы. Дальше важная физиотерапевтическая процедура для расаяны. Это ванны дома. Не горячие и не холодные. А где-то там чуть градус может быть выше, чем температура тела. А еще лучше температура тела. Но главное, не, собственно, никак не было момент. Ванны, то есть слабый, не сильный, а слабый раствор соли морской. То есть не такой, как в Мертвом море, а именно такой умеренный. Примерно чуть сильнее, чем в Балтийском море. Отлично воздействует на нервную систему. Успокаивает, человек засыпает после этого. Если это недоступно, просто сидеть в воде до колен, чтобы приносопный сустав был закрыт. Каждый вечер перед сном. В соленой воде теплой. После этого человек начинает ломить сон. Делайте эксперимент. Сядьте в таз с теплой водой, соленой. Положите не горячей, соленой. Прохладно, и где-то на таз одна вот такая вот кашня соли. Температура где-то тело 40 градусов, не горячая. Теплая вода. Сколько минут? Минут 5. Сон улучшается. Дальше ванны с отварами. Самое простое. Это что? Какой отвар? Чтобы спокойно стало, хорошо. Мята, перечень. Наступает зимний тормоз. Фибрильяна вы сделаете, просто из нее не вылезете. Придется 9-1-1. Кошки летят. Кошки летят. Отвар мяты. Также обязательно соль. Всегда. Соль и мясо. А ванну сколько минут? Ванна 10 минут. 15 минут. тем, что мы привезли. Ладно, я скажу сколько. А вам нужно, я скажу, 100 или 200 литров воды. 170-200 литров воды. Что это? Вам нужно 2, 3, 4, 5. 10 столовых лав. На ванну? Да. Перечень. Не мелиссы, которая пахнет, а именно перечень. Да. Сначала ее завариваешь, наливаешь в ванну, ложишь соль, включаете воду, чтобы это начало перемешиваться. Потом достигает этого. Так, 10 столовых ложек отравы, да? Отравы. А нет, вы от вас сделаете за отравы. А соль? Практиковать глубокое расслабление регулярно. Если есть возможность заниматься цигун и тайцзи. Потому что первое, что делают эти практики, две, тайцзи и цигун. Цигун сложнее, а тайцзи понятнее. Первое, что делают эти практики, приводит в норму вашу нервную систему. Это первое действие этих гимнастик. По статистике, сколько я человек знаю, там управлял, занимались всевозможными нарушениями. Первое, что они говорят, стало спокойно и хорошо. Пропали страхи, стало спокойно спать, хорошо себя чувствовать. То есть именно стало спокойно. Простите, а сколько стало, сколько соли примерно приложили? Соли, сейчас скажу. Приборочный способ на ванну. Ужас, ужас. Десять приборочных. Тоже 10 приборочных. Много будет? 10 литров. 200 литров будет на 2 ведра, на 20 литров одна пригоршня. Нет, наверное, нормально. На 2 ведра одна пригоршня, если будет очень слабо сыроваться. А соль морскую в магазине. Самое главное, все вот это, что я говорю, это все ерунда. Если вы не ложитесь спать, если не спите. А нет, я понимаю, что лето сейчас нормально, погулять по Йомас ночью, это ну, 2-3 раза, ничего страшного. Но если это система, я понимаю, что летом красивые вечера, там Гюрман или где-то еще, это нормально все. Но если это продолжается в течение, то есть кончилось лето, и все это продолжается второй-третий год, то есть мы там, ложимся спать 12 ночи, в час, 2-3, утром на работу, мы не досыпаем хронически, вот это можно ничего не пить, не есть, не плавать в ванной. Можно это делать, но результат будет очень слабый. Ну а если поздно ложиться, поздно встает? Лучше, чем поздно ложиться, раньше вставать. Но проблема, что мы говорили, по-моему, на предыдущем семинаре о том, что это с 9 до 12, с 10 до 12, или, по крайней мере, с 11 до 12, если лечь спать, то сон протекает, стеснять, как бы, делать график его глубоких, ну, то есть вот эти вот фазы, да, глубокое, сон со сновидениями, сон поверхностный, то есть пограничный, да, три фазы, то есть альфа, тета, дельта, волны, то график будет такой. Начало сна, то есть во время вот этого промежутка, скажем, 21 условно до 24, глубокая фаза сна, то есть это серии такие маленькие идут, да, глубокая, тогда глубокая, тогда, то есть глубокая фаза сна будет, этот период самая глубокая. В другое время вообще они как бы могут не наступать. То есть когда человек вырубается, как говорят, он сразу проваливается в глубокую фазу сна. И потом каждая следующая глубокая фаза сна, она будет мельче и короче. Мельче по глубине и по времени короче. Вот в этот период, тут, там, с 9 до 12 условно, глубокие фазы, самые глубокие и самые продолжительные. А если не удается заснуть в это время? Просто не спится. Я хочу наше время. По ганха, валерьяна, брахма и все такое. Постепенно придет. Ноги в воду. Ноги в воду и теплую ванну. Соленой водой. И вы реально начнете чувствовать, как у вас происходит торможение. А дыхание тоже поможет. Поделайте упражнение со свечкой, если не помогает. Дыхание еще. Ставьте свечку и делайте кратко спокойно на нее. Не моргая, не напрягая глаза, просто спокойное абстрактное наблюдение пламени свечи на расстоянии вытянутой руки в комнате, в темноте, в комнате. Не мигающее пламя. Тоже расаяна надежды системы. То есть не напрягаясь, при этом не моргая. Абсолютно спокойный, смотрящий в никуда взгляд, все размыто, яркая только свечка. Все. Не пристально, а рассеянным таким, да? Весь фон размытый, свечка резкая. Здесь нет вообще без напряжения в глазах, без вообще, как будто вас нет. Вы начнете сейчас просыпать. Она просто закончится. Повторяю, следующая лекция будет 30-го. Ой, а можно вопрос? 30-го числа, не следующий вторник.